«А тебе торговля сколько надо?» — говорит он, обращаясь ко мне. «Спрячь свои деньги, труд», — говорю я. «Я никогда еще не эксплуатировал честного труженика. Доллары, которые я добываю, всегда принадлежат простофилям и олухам. Им они не нужны, и только жгут им карманы. Когда я стою на улице и продаю за $3 какому-нибудь щенку массивное золотое кольцо с бриллиантом, я зарабатываю на этом деле $2.60. Ну а он? Разве я не знаю, что он хочет подарить его какой-нибудь девушке и получить от нее столько? Будто кольцо стоит не меньше $125. Чистого дохода у него 122. Кто же больше наживается? Я или он? А когда ты за 50 центов продаешь бедной женщине щепотку песка, чтобы предохранить ее лампу от взрыва, в какую сумму ты исчисляешь ее воловой доход? Песок-то, не забудь, стоит 40 центов тонна. «Пойми», — сказал я, — «я учу ее хорошенько чистить лампу и вовремя подливать керосину. Если она исполнит мой совет, лампа не взорвется». А когда у нее есть песок, она знает наверняка, что взрыва не будет, и одной заботы у нее меньше. Это своего рода христианская наука в промышленности. Женщина платит 50 центов и разом ублаготворяет и Рокфеллера, и миссис Эдди. Это не всякий умеет одновременно дать заработать этим двум золотым близнецам. Альфред Эрикс чуть не лижет сапоги у Билла Бассета. «Мой юный, мой милый друг, — говорит он, — никогда я не забуду вашей щедрости, награди вас Господь, но, умоляю вас, прекратите свои преступления и вступите на путь добродетели!» «Ах ты, мышь несчастная! — говорит Билл. — Прячься в свою норку и помалкивай! Для меня все ваши догмы и принципы все равно, что предсмертные слова велосипедного насоса. Что дала вам ваша высоконравственная система грабежа? Нужду и нищету. Даже брат Питерс, которому так нравится осквернять искусство воровства теориями торговли и промышленности, и тот оказался банкротом. Брат Питерс, — обращается он снова ко мне, — лучше бы ты взял у меня несколько долларов. Сделай одолжение, пожалуйста». Я снова говорю Биллу Бассету, чтобы он спрятал свои деньги в карман. Я никогда не разделял того уважения к краже со взломом, которое питают к ней некоторые. Я никогда не брал с людей деньги даром, всегда давал им что-нибудь взамен. Маленький пустяшный сувенир, хотя бы для того, чтобы научить их не попадаться вторично. Альфред Эрикс снова кланяется в ноги Биллу Бассету и желает нам счастливо оставаться. Он говорит, что достанет на какой-нибудь ферме лошадей и доедет до следующей станции, оттуда поездом в Денвер. Прям дышать стало легче, когда этот жалкий червяк наконец уполз. Не человек, а позор для всякой индустриальной профессии. К чему привели все его грандиозные планы и шикарные конторы? Не мог даже честно заработать себе на хлеб. Оказался в долгу у незнакомого и, может быть, беспринципного громилы. Я был рад, что он уходит, хотя мне было жаль его немного, так как я знал, что он человек конченый. Что может сделать такой человек, не имея для начала больших капиталов? Он был беспомощен, как черепаха, опрокинутая на спину. У него не хватило бы хитрости выманить грошовый грифель у маленькой девочки.